Конец экзотики. Для размышления о своей будущей деятельности у вновь назначенного заведующего Мервской малярийной станции времени было вполне достаточно. От Москвы до Туркестана поезд, составленный из товарных теплушек, тащился 2 месяца. Случалось по неделям стоять на глухих полустанках в ожидании топлива для паровоза. Приходилось и голодать. Разруха. За Ташкентом стало сытнее, но все чаще от выходивших к поезду местных жителей слышал Хадуки новое для него слово, полное скрытой угрозы. Киздырма. Лихорадка, малярия. Здесь, в Туркестане, люди произносили это слово с безнадежным равнодушием, с каким говорят о безводье пустыни или смертельном укусе каракурта. Разве от этого уйдешь? Станцию Сырдарья поезд прошел на полном ходу, без остановки. Тут болели поголовно все. Некому было встречать состав. Болезнь, не таясь, демонстрировала свой страшный облик. На вокзалах в Самарканде, Кагане, Ташкенте Хадукин видел множество людей с бледной желтоватой кожей, одутловатыми лицами. Апатичные, сонливые, с погасшим взором, они еле передвигали отекшие ноги, хронические малярики. Поговаривали, что смертность в Туркестане в несколько раз превышает рождаемость. Малярия становилась подлинно всенародным бедствием. Что же предпринимается в крае для борьбы с болезнью? Случайные встречные медики и немедики удивленно пожимали плечами на вопрос приезжего. «А разве можно что-нибудь сделать, кроме как глотать и глотать горькие порошки хинина? Но и с хинином нынче плоховато». Эти ответы заставляли маляриолога еще пристальнее всматриваться в окружающую обстановку. «Почему все говорят только о хинине?» Более 20 лет прошло с тех пор, как англичанин Рональд Росс в Индии сделал свое великое открытие, указал на комара Анофилис, главного виновника человеческой малярии. Комар оказался решающим звеном в порочном кругу, который создается в болотистых местах теплого пояса. Это он передает заразу от больного человека к здоровому. Росс подсказал и пути уничтожения болезни. Надо во что бы то ни стало разорвать цепь, соединяющую здорового человека с больным через укус крылатого переносчика. Для этого можно либо уничтожить комаров, либо губить их личинки, развивающиеся в стоячей воде, либо, наконец, прибегнуть к хинину, который убивает в крови человека возбудителей болезни, простейших животных, именуемых плазмодиями. Почему же в Туркестане люди упорно твердят только о хинине? Ответ пришел из рассказов местных старожилов. «Вам повезло», – пошутил один из собеседников Хадукина. «Вы едете в город, где с малярией все же попробовали бороться». Речь шла о полулегендарной истории, разыгравшейся 600 лет назад. Столь же талантливый, сколь и кровожадный завоеватель Тимур, захватив Мерв, получил донесение, что город полон больных, страдающих малярией и рештой. Желая оградить свое войско от болезней, Тимур принял жестокое решение – полностью уничтожить источник заразы – местных жителей. Тысячи обитателей древнего города были изрублены. Кровавая операция монгольского завоевателя едва ли не единственная в истории Средней Азии попытка избавиться от малярии. Царское правительство поступало гуманнее. Оно попросту не замечало этого народного бедствия. Когда в 1898 году эпидемия в одном только ташкентском уезде погубила 30 тысяч жителей, военно-санитарный инспектор Рыбчевский доложил в Петербург, что массовая смертность вызвана недородом. О работах Росса в Туркестане до революции знали единицы, но и те, кто имел о них какое-нибудь представление, ничего не могли предпринять. Ведь официально даже само слово «малярия» держалось под запретом. О каких же мерах борьбы можно было помышлять, если начальство заявляло об отсутствии болезни? Правда, для армии хинин в Туркестан завозился. Воровство интендантских чиновников, распродававших на сторону казенное лекарство, позволило и местному населению приобщиться к благам европейской культуры. Так, в одном из самых зараженных районов страны возникло убеждение, что от малярии может спасти только хинин. Молодой врач чутко прислушивался ко всем этим рассказам. Они рождали у него горячее желание скорее самому испытать свои силы в схватке с болезнью. И пока за распахнутой дверью теплушки плыли однообразные пустынные просторы Туркмении, Ходукин мысленно уже видел свое торжество в битве с болотной нечистью. Ему было 24 года. Он ехал в город своей мечты. Он был счастлив. Мер встретил Ходукина именно так, как предсказал в Москве старый военный врач. Поезд пришел днем. Серый от пыли городок на краю пустыни казался безлюдным. Только пышущий жаром ветер метался между аллеями акаций с поникшей опаленной листвой. Древняя крепость, превращенная царскими властями в обычный гарнизонный городок, ничем не привлекала взгляда. От пышной средневековой столицы южно-туркестанского оазиса, о котором Ходукин читал в детстве, мало что сохранилось. Впрочем, основных обитателей городка, бывших военных чиновников, мало интересовала не только древняя, но и современная культура. Постройка пивного завода, да пока с заезжими предпринимателями немого кинематографа, вот, кажется, и все события, которые будоражили умы старожилов в последнее десятилетие перед революцией. Представитель местной власти повел врача и приехавшего с ним фельдшера осматривать здание малярийной станции. Надо полагать, ему и самому было не очень удобно демонстрировать это лечебное и профилактическое учреждение, состоявшая из двух да нельзя замусоренных комнаток, где в качестве единственного оборудования чудом сохранилась жестяная керосиновая лампа. Всякому другому такое зрелище надолго бы испортило настроение. Но доктор Ходукин только засучил рукава и вместе с фельдшером взялся за метлу и тряпку. Вдвоем они составляли весь штат. Уборщица на станции предусмотрена не была. С чего же начать? Несмотря на бедность молодой власти, Москва снабдила едущего в провинцию малярийолога на первое время всем необходимым. В прибранных комнатах разместились полки с лабораторной посудой, химикалиями, медикаментами –